Глава 15. Соден – небольшой городок в получасовом расстоянии от Франкфурта. Он лежит в красивой местности на отрогах Таунуса и известен у нас в России своими водами, будто бы полезными для людей со слабой грудью. Франкфуртцы ездят туда больше для развлечения, так как Соден обладает прекрасным парком и разными виртшафтами, где можно пить пиво и кофе в тени высоких лип и кленов. Дорога от Франкфурта до Содена идет по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санин украдкой наблюдал за тем, как Джемма обращалась со своим женихом. Он в первый раз видел их обоих вместе. Она держалась спокойно и просто, но несколько сдержаннее и серьезнее обыкновенного. Он смотрел снисходительным наставником, разрешившим и самому себе, и своим подчиненным скромное и вежливое удовольствие. Особенных ухаживаний за Джеммой, того, что французы называют предупредительностью, Санин в нем не заметил. Видно было, что господин Клюбер считал это дело поконченным, а потому и не имел причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на один миг. Даже во время большой предобеденной прогулки по лесистым горам и долинам за Соденом, даже наслаждаясь красотами природы, он относился к ней, к этой самой природе, все с той же снисходительностью, сквозь которую изредка прорывалась обычная начальническая строгость. Так, например, он заметил про один ручей, что он слишком прямо протекает по ложбине, вместо того, чтобы сделать несколько живописных изгибов. Не одобрил также поведение одной птицы, зяблика, которая недовольно разнообразила свои колена. Джемма не скучала и даже, по-видимому, ощущала удовольствие, но прежней Джеммы Санин в ней не узнавал. Не то чтобы тень на нее набежала, никогда ее красота не была лучезарней, но душа ее ушла в себя, внутрь. Распустив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно, не спеша, как гуляют образованные девицы, и говорила мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно. Его, между прочим, несколько конфузило то обстоятельство, что разговор постоянно шел на немецком языке. Один Тарталья не унывал. С бешеным лаем мчался он за попадавшимися ему дроздами, перепрыгивал рытвины, пни, корчаги, бросался с размаху в воду и торопливо локал ее, отряхался, взвизгивал и снова летел стрелою, закинув красный язык на самое плечо. Господин Клюбер со своей стороны сделал все, что полагал нужным для увеселения компании. Попросил ее усесться в тени развесистого дуба, и, достав из бокового кармана небольшую книжечку под заглавием «Петарды или ты должен и будешь смеяться», принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочел их штук 12, однако веселости возбудил мало. Один Санин из приличия скалил зубы, да сам он, господин Клюбер, после каждого анекдота производил короткий, деловой и все-таки снисходительный смех. К 12 часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир. Предстояло распорядиться об обеде. Господин Клюбер предложил было совершить этот обед в закрытой со всех сторон беседке. Но тут Джемма вдруг взбунтовалась и объявила, что не будет иначе обедать, как на воздухе в саду, за одним из маленьких столов, поставленных перед трактиром, что ей наскучило быть все с одними и теми же лицами, и что она хочет видеть другие. За некоторыми из столиков уже сидели группы новоприбывших гостей. Пока господин Клюбер, снисходительно покорившись капризу своей невесты, ходил советоваться с оберкельнером, Джемма стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув губы. Она чувствовала, что Санин неотступно и как бы вопросительно глядел на нее. Это, казалось, ее сердило. Наконец господин Клюбер вернулся, объявил, что через полчаса обед будет готов, и предложил до тех пор поиграть в кегли, прибавив, что это очень хорошо для аппетита. В кегли он играл мастерски, Бросая шар, принимал удивительно молодцеватые позы. Щегольский играл мускулами, Щегольский взмахивал и потрясал ногою. В своем роде он был атлет и сложен превосходно. И руки у него были такие белые и красивые, и утирал он их таким богатейшим, золотисто-пестрым индийским фуляром. Наступил момент обеда, и все общество уселось за столик.